сниму комнату. Вот уже много лет каждая осень для клеветника начиналась с того, что он покупал бланки для объявлений и заполнял их таким текстом: «Одинокий и бончанин научный работник снимет изолированную комнату в тихой квартире». Лица, сдававшие комнату, по опыту знали, что жилец такого типа является наивыгоднейшим со всех точек зрения, и через несколько дней клеветник находил комнату, вполне удовлетворявшую его сверхскромные потребности. Изучив за эти годы фактически существовавшую неофициальную систему сдачи комнат, клеветник был потрясен следующими обстоятельствами. Снимающие платят за комнату и квартиры огромные деньги. Число снимающих колоссально. В результате буквально сотни миллионов рублей перераспределяется в обществе, минуя официальную финансовую систему. Произведя несложные расчеты, клеветник установил, что несколько десятков упрощенных гостиниц с повышенной оплатой окупились бы за несколько лет, приносили бы государству огромный доход и облегчили бы людям существование. Об этом он рассказал у ларька. Член пришел в сильнейшее возбуждение. Болтун, как всегда, быстро разрушил иллюзии и посеял разочарование. «Во-первых, — сказал он, — кому и как будут сдавать номера? Кому угодно. У нас этот номер не пройдет. Номера будут сдавать лицам, которые без того более удовлетворены гостиницами, командировочными и за взятки. А тем, кто снимает частным порядком, в большинстве случаев в гостиницу попасть не удастся. Разошелся, например, человек с женой. Дома метраж достаточный. Почему ему предоставлять гостиницу? Разводитесь, делитесь. И лица, снимающие комнаты, сейчас будут это делать по-прежнему. Во-вторых, такая система гостиниц противоречит принципу прикрепления человека к месту, паспортному режиму, скажем так, и принципу зависимости жилищных условий от социального положения индивида. Такая гостиничная система будет увеличивать степень независимости, или лучше сказать, ослаблять степень зависимости, так как говорить тут о степени независимости смешно, индивида от общества, что противоречит социальным законам этого общества. Наконец, в случае реализации вашего проекта фактически никакой экономической выгоды не получится. В своих расчетах вы не учитываете факторы социальные. Если у нас сообщают, что строительство дома обошлось в миллион, то читайте это так, что разбазарили по меньшей мере два. Затем штаты. Умножьте ваши цифры на три. Ремонт. А ремонтировать здание нужно будет еще до сдачи их в эксплуатацию. Цифры по амортизации умножьте на три или лучше на пять. Наконец, система управления. Над вашими комплексами гостиниц вырастет такая система руководящих лиц, бухгалтерии, контор, что от ваших сверхприбылей не останется ни копейки, и будет ваша система жить по общим законам нашего общества так, что вам даже в голову не придет мысль рассматривать ее как реализацию своей утопии. Клеветник поднял руки в знак капитуляции. «С таким блестящим умом, как у вас, — сказал он Болтуну, — вам надо бы руководить крупными делами». «Ерунда, — сказал Болтун. Для руководства нужны совсем иные качества. Спросите у шизофреника. Он в этом деле кое-что смыслит». Член сказал, что он все же этой проблемой займется.